Глава 4. Блейзер, клубный пиджак. Стоит признать, что тело мое к алкоголю совсем не приспособлено. Это показал и тот вечер с Настей, и вот сейчас, посиделки в шашлычной. Опрокинув первую рюмку, я поморщился. Вкусовые рецепторы нового тела работали на полную. От вкуса водки чуть не стошнило, когда она опустилась по пищеводу в желудок. Лицо обдало жаром. «Закусывай», — посоветовал Олег, глядя на меня. Я закусил мясом, и он удовлетворенно кивнул. Я уже подумал, что не доглядел при генерации тела. Наверняка пропустил что-то, от чего у меня непереносимость алкоголя. Выводы сделал, решив не усугублять. Когда Алексей начал разливать по второму кругу, я накрыл рюмку ладонью. «Не, мужики, я пас», — сказал, не особо изображая заплетающийся язык. «Неприученный у меня организм. Короче, мне уже нормально». Алексей, переглянувшись с Олегом, пожал плечами. «Ну, как знаешь». «Но ты все же это», — добавил Олег. «Организм-то приучи, а то недолго продержишься в рядах доблестной советской милиции. Ха-ха, коллеги не поймут». Засиживаться не стали. Доели, допили и вышли на мороз. Прогулялись квартал вместе, обсуждая Витаутовича и грядущий турнир, и распрощались на перекрестке. Олег жил с родителями, а Алексей с молодой женой, ждущей ребенка в полуторке. Машины ни у кого из них, как я понял, не было, и потому-то оба так рвались на турнир. Официальные призы там, конечно, так себе, но вроде бы родная милиция готова некисло наградить 13-й зарплатой и всяческими премиальными, если парни не посрамят, защитят и прочее, и прочее. Отблагодарив их за то, что выручили, я легкой трусцой, чтобы выветрился алкоголь, пробежался до 4-го отделения, думая, как бы отловить Шрека, у которого сегодня до утра дежурство, и он наверняка на вызове. Если долго буду ждать на морозе, околею. Если пойду в отделение, не избежать вопросов. Может, написать ему? Ведь странички каждого есть в общем доступе. Пока думал, добежал до отделения и даже согрелся. На мое счастье, у отделения стояли две хаммера-газели. Одна — та, в которой меня привезли. Я вспомнил номер, спасибо памяти. Осталось дождаться парней, отвезти Шрека в сторонку и потолковать с ним о беспредельных боях. Похоже, удача сегодня была на моей стороне. Не прошло и 5 минут, как на пороге появился Шкет. За ним вышел Артурка. Замаячила огромная туша Шрека в форме. И где они взяли такую огромную шинель? Наверное, или на заказ шили, или из Москвы выписывали. Видимо, не до конца выветрившийся алкоголь глушил рефлексию, и я ринулся парням на перерез, пока они не погрузились в машину. Артурка меня заметил первым, схватился за кобуру, попятился. Шрек подтянулся, набычился. Видимо, они подумали, что я так решительно на них наступаю, чтобы мне отомстить. Предвосхищая вопросы, я вскинул руку и взял быка за рога. «Я поговорить, мне Шрек, то есть кот, нужен». На лице Шкита проступило облегчение. Зато кот озадачился, вытаращился изумленно. «Чего тебе?» Я шагнул к нему и сказал. «Отойдем, на пару слов». Кот, помня мои бойцовские подвиги, остался на месте, и я успокоил его. «Не ссы, никаких претензий, просто на пару слов». «Вали уже, у тебя есть...» Шкет демонстративно посмотрел на часы. 1,5 минуты, у нас вызов». Мы отошли 20 метров. Я принялся пританцовывать, чтобы хруст снега помешал узнать, о чем пойдет разговор. «Ну, чего тебе?» — спросил Шрек примирительно. «Ты это не держи камень-то за пазухой. Мы ж при исполнении были». Он тоже решил, что я устрою разборки, и моя просьба его ошарашила. «Займи денег 50 рублей. Верну до Нового года. И еще один вопросец». Стоит отдать коту должное, он не отказал, скорее обрадовался. Вынул из кармана 2 двадцатки и 10 рублей монетой. «Держи. Что за вопросец? Только давай скорее». Кот нервно покосился на свою группу, напряженно глядящую в нашу сторону. Действие алкоголя вышло. Нечеловечески захотелось спать, и я по возможности быстро проговорил. «Мне нужно на беспредельные бои, участникам. Где они проводятся и как туда попасть?» Только сейчас до меня дошло, что, возможно, тогда в общаге Артурка наплел про бои, чтобы меня напугать. И если так, считай, план накрылся, а я, что называется, спалился перед недругами. Кот посмотрел задумчиво, помолчал, видимо, взвешивая, отвечать или нет, и сказал. «В лигу тебя не возьмут, туда пробиваться надо через мясо». Слава богине, не соврал Артурка, кот действительно в теме. «Что за мясо?» — поинтересовался я. «Мясо, свежее мясо. Так называю трубку, в которой может участвовать любой. Обычно требуется, чтобы тебя рекомендовал кто-то из бойцов, но это не строго. Бои мяса проводятся каждую ночь по выходным, перед Новым годом неделю без перерыва, начало в полночь». «Еще что-то? как противники, весовые категории, правила, судьи. Забудь, зевнул Шрек, снова глянув на свою группу, и договорил торопливо. Клетка 6 на 6 метров. Заходят двое, выходит один, второго выносят. Никаких правил, судей, только вы двое и зрители. Где? Возле промзоны. Микрорайон 100 лет октября, он новый. Но таксисты знают. Магазин в цоколе. 2 двери. Тебе нужна одна из них, уж не помню какая. Стучать 3 раза по 3. Кодовая фраза «Я привез мясо». Запомнил? «Я привез мясо», — повторил я. «В общем, найдешь», — сказал он и пробормотал виновато. «Ладно, мне пора, Саня». «Спасибо», — поблагодарил я и добавил с нажимом. «Разговор между нами». «Да что я, падла какая-то», — обиделся кот. «Конечно, между нами. Скажу, что денег тебе занял. И не совру, и тебя не подставлю. Удачи». Все-таки не ошибся я в кости. Мы ударились сжатыми кулаками, и он поплелся к машине, которая уже завела мотор. Такси на окраину стоило 25 рублей. Деньги, одолженные Шреком, пригодились. Мне еще назад возвращаться. Мороз крепчал. В носу щипало от холода, и казалось, что пар изо рта не поднимается высоко, а кристаллизуется и сразу опадает. Машина приехала минут через 5. Желтая, каплеобразная, с шашечками. Кузов был стилизован под 60-е. Даже дверцы открывались от себя. За рулем сидел позевывающий молчаливый водитель, пожилой крепкий дядечка, который лишь кивнул мне, когда я назвал адрес. Во вполне современном салоне пахло карамелью. Меня окутало тепло, и глаза начали смыкаться сами собой. В последнее время я много работал физически, уставал, долго и сладко спал ночами. Потому бодрствовать до соревнования не вариант, выключат, и талант перестанет работать. Может, и не перестанет из-за 2 минут сна, но рисковать я не могу. Помню, в прошлой жизни, в юности, мне довелось не спать 2 ночи, так я уснул в автобусе по пути в универ, стоя, держась за поручень. А если пойду на турнир невыспавшимся и усталым, никакой талант не поможет, ведь организм не обманешь. Если упаду на ринге, то буду не усиленно вставать, а жадно дрыхнуть, и засчитают нокаут. Тем временем машина свернула с центральной улицы во дворы и долго ехала мимо 5-этажек, мимо заборов промзоны, мимо строек, где будто скелеты динозавров замерли краны. Буквально физически ощущалось, как истирается грань дозволенного и появляются белые прорехи пустырей, где под снегом не пойми что. Казалось, стоит прикоснуться, и это теневое, недозволенное вцепится, утянет в мир криминала, и прощайте Лев Витаутович и футбольный тренер Белькевич. Утешали мысли о том, что даже менты участвуют в таких боях. Взять того же кота Шрека. Да и Олег туда подался бы, не случись трагедии с братом Алексея. Ведь не просто так говорят. Один раз — не ловелас. Ничего, в общем, страшного. «На месте!» — вывел из раздумий голос таксиста. Встрепенувшись, я огляделся и, пока вытаскивал мелочи из кармана, попытался сообразить, куда идти. Приехал я в микрорайон, состоявший из пары десятков 5-этажек. Шрек говорил, нужен магазин в цоколе, он один тут такой. С обратной стороны дома 2 железные двери. Парень, кажется, я знаю, куда тебе надо. Вон туда. Видишь крайний дом на возвышенности? Извини, не поеду туда, там горка, ее снегом засыпало, забуксую. У меня резина не шипованная. Я напрягся и вспомнил, как Шрек говорил, что таксисты в курсе, где проводятся бои. Хотя чего это я? В маленьком городе таксисты всегда в курсе всего. «Нужно что-то выяснить?» — спросил у таксиста. Взяв деньги, он посмотрел на меня с сочувствием, цыкнул зубом и сказал. «Ты же биться идешь. Хотелось как-то оправдаться, что дед к девушке приехал, но я не стал. Незачем лишнее вранье, когда он и так все понял и выводы сделал. Да и какое мне дело до мнения незнакомого таксиста? Откуда вы знаете? «Другие сюда не ездят», — ответил он. «Ну, мало ли, а вдруг я зритель?» «Хе!» Усмехнулся он себе в усы. «Скажешь тоже, зритель. Я что, зрителя не знаю? Зритель туда идет нарядный, благоухающий, ибо идет развлекаться. Девочку снять, на вас горемычных поглядеть, как вы кровью умываетесь. А ты сразу, видно, не в роскоши живешь. А если бы я работал там? А если б работал, погнали бы тебя уже поганой метлой оттуда. За опоздание!» Прикрикнул он, а потом тяжело вздохнул. «Не ходил бы ты на Тору Белого, парень, поберегся бы. Давай ты туда не пойдешь, а назад я тебя бесплатно повезу». «Мне надо». «Надо так надо. Тогда удачи тебе, парень. Она тебе понадобится». «Спасибо, отец. Хорошего вам вечера», — ответил я, улыбнувшись. «Бывай». Машина укатила, и я остался один. Зябко повел плечами и направился к 5-этажкам. Поднимаясь по обледеневшей улице, чертыхнулся. Район был построен по правилам античной фортификации, на возвышенности. Судя по сухим стеблям камыша, тут в низине окрестности летом подтапливало. До чего же не хотелось идти в этот подпольный бойцовский клуб. Черт, да кого я обманываю? Я не люблю драться. Я же и в бразильское джиу-джитсу пошел, потому что там по лицу не бьют. Хотелось вернуться в общагу, принять горизонтальное положение и заснуть. Взрослый во мне тот, что Звягинцев, начал побеждать. «Саня, давай домой, не дури». Олег предупреждал, что Витаутович узнает, а тренер сейчас самый короткий путь к вершине. Без него снова окажешься обычным уборщиком в «Динамо». Но настоящий я, молодой Саня Нерушимый, в котором каким-то образом рациональность уживалась с авантюризмом, решил: во-первых, талант пропадает, во-вторых, опыт получу, и если выиграю, да без травм обойдусь, Витаутович, как настоящий тренер, будет доволен. А запрет он поставил, чтобы его бойцы калеками не остались, ибо бережет своих парней. В-третьих, иди-ка ты нафиг, Звягинцев, это мое тело, мой мир и мои решения. А я тут деньги на такси у Широка в долг беру. Это нормально? Нормально, что взрослый мужик побирается? Звягинцеву ответить на это было нечего. К тому же сразу после этого короткого внутреннего диалога раздвоение личности исчезло, а я ощутил еще кое-что вроде интуиции. Нужно идти и участвовать, потому что это как-то поможет. И я пошел дальше. Таксист не обманул. Продовольственный магазин, украшенный дождиком, увешанный стеклянными шарами и еловыми ветками, находился в цоколе крайнего дома. По огромному черному стеклу витрины бежал текст: «С наступающим Новым годом! Магазин работает до 22:00. К сожалению, в данный момент мы закрыты». На другой витрине высвечивался таймер 23:44. Ничто не намекало, что здесь, на краю городской географии, проводится небезызвестное мероприятие. Кругом ни души. Лишь девочка ведет на поводке черного терьера, помечающего маршрут. Да еще скопление крутых машин возле магазина наводит на мысли о том, что кто-то статусный что-то празднует. Чайки, похожие на лимузины, но более обтекаемой формы. Массивные «Волги». Среди паркетников я узнал «Ниву». Залип возле огромного внедорожника с открытым кузовом, похожего на «Тойоту Секвойю» из моего мира. А это что? «Москвич?» «Мама родная». Я поймал себя на том, что оттягиваю неприятный момент и заставил обойти дом. Постучал в одну дверь синюю с надписью «Посторонним вход запрещен», во вторую зеленую, в пятнах ржавчины. Подождал немного, снова постучал, но никто мне не ответил. Чтобы согреться, я собрался обойти здание и в цоколе обнаружил лестницу, ведущую вниз. Спустился, постучал три раза в железную дверь с изображением черепа, перечеркнутого двумя молниями. Еще три раза и еще три. Замер, прислушиваясь. За дверью завозились, женским голосом сказали: «Сегодня прием товара закончен, уходите». Чуть охрипшим голосом я произнес кодовую фразу: «Я привез мясо». Щелкнул замок, и я засомневался, что все правильно сделал. Передо мной стояла самая настоящая сторожиха, в сизом халате, как у школьной технички, с прической одуванчик, она же химия, ярко-красной помадой. Было этой даме обильной формами, на вид лет 40. Дверь за моей спиной захлопнулась, отсекая от мира, где все просто и понятно, и я оказался в предбаннике, оплетенном проводами и похожем на электрощитовую. Но дверцы трансформатора распахнулись, выпуская густой сигаретный дух и двух амбалов в белых рубашках и черных брюках. Один обыскал меня сознанием дела и кивнул на напарника: «Иди за ним». И я пошел туда, откуда тянуло сигаретным дымом, перемешанным с дамскими духами. Доносились звон бокалов, вскрики и женский смех. Метров 6-7 мы шли по узкому коридору, освещенному трескучими люминесцентными лампами, уперлись в дубовую дверь с резной медной ручкой. «Кто тебя рекомендовал?» — спросил амбал, нажал на кнопку звонка. «Костя Кот, большой, из ментовки». Амбалу тут же открыли. Мы остановились в просторном затемненном помещении, наполненном мужчинами во фраках и пиджаках, дамами в разноцветных платьях. Под легкую музыку из-под потолка летели блестящие конфетти, ложились под ноги разноцветным снегом, оседали в белых, черных, рыжих женских волосах. К нам прошмыгнул длинноносый парень с красным галстуком и бейджем, на котором было написано «Велимир». Я его мысленно окрестил крысом. Амбал кивнул на меня. «Мясо привезли». «От кого?» «Говорит, кот прислал». «Какой именно?» «Тот, что мент. Здоровый такой». Парень закатил глаза к потолку. «Кот, Костя, что ли? Костя Жарабас?» Крыс хохотнул, обернулся к амбалу. «Жараба с мясом начал торговать. Вот жук, а? Один раз побывал здесь, просрал единственный бой, а все туда же». «А что с ним не так?» — поинтересовался я. «Говённый боец, но свой куш с твоих призовых получит. Не ссы, контора платит, не ты. Ладно, давай за мной», — деловито распорядился крыс, увлекая меня за собой. «У тебя будет 5 минут на переодевание. Правила, уверен, знаешь, раз сам пришел». Лавируя между посетителями, мы прошли мимо, очевидно, ринга в центре зала, где парень в такой же рубашке, с таким же галстуком, как у крыса, торопливо отмывал пол от крови. В конце зала крыс отодвинул зеленую бархатную штору, скрывающую дверь, впустил меня в комнатушку, пропахшую потом и носками, где бойцы ожидали своего выхода. Я обернулся, чтобы спросить его о правилах, но дверь перед моим носом захлопнулась. «Твою мать!» — невольно сорвалось с губ. Я плюхнулся на лавку и принялся стягивать одежду, поглядывая на собравшихся. 8 человек. У всех, кроме меня, на красной ленте висели номера. Кого тут только не было. Даже алкаш с сизым носом, который едва держался на ногах. Вспомнилось, как похожий тип играл в футбол, и я оставил презрение при себе. Если это бывший чемпион, даже в таком состоянии он уделает 2 вон тех моих ровесников, длинных и жилистых, да и того обрюзгшего дяденьку. Тут был еще один возрастной тощий мужик лет 50 и 4 мужчин в хорошей форме, им всем около 30 лет. Стали понятны слова Шрека о том, что это даже не низшая лига, а свежее мясо, из которого можно попытаться пробиться в профессионалы. Теперь-то я оценил предложение Достоевского, который, впечатленный моей расправой над Длинным, сразу позвал в профессиональные бои. Ну, так-то они, конечно, не профессиональные, никто бойцам официальные призовые не платит. Но они ведь живут с этих заработков, значит, профи. Я переоделся, зашнуровал убитые кроссовки, те, что пожаловал Достоевский, и что не до конца отстирались от цемента. Потом обратился ко всем. «И что теперь делать?» «В первый раз тут?» — оживился сизоносый. Глаза его заблестели. «Ага. Что это у вас за номерки?» 10 рублей, пацаны, все расскажу, как на духу». «Шли его в жопу», — сварливо сказал обрюзгший дяденька. «Тоже мне нашелся консультант, ёпта!» «Шучу, шучу!» — неразборчиво забормотал сизоносый. «Короче, пацан, тебе тоже должны дать номерок. Потом мы это... выйдем в клетку и, короче, будем тянуть номерки. Вот кому выпадет, тот с тем и бьется, так всегда. Это первый круг. Потом проигравшего уносят». «Да что ты парня пугаешь?» — проговорил возрастной. «Унесут тебя, остальные сами уйдут». Я разглядел у него татуировку на пальцах, но пялиться было неприлично, тем более в его кругах, и я отвел взгляд. «Сегодня раунд 4 минуты», — продолжил возрастной. «Приз победителю 10 тысяч, финалисту 5, каждому участнику 500 рублей. Жирный день, нормальный, вчера меньше денег было. Потом начнется второй круг, мусор всякий на этом этапе отсеется, гости сделают ставки. Победитель получит 5% от выигрыша и право участвовать в младшей лиге. Тебе повезло, к концу отбора пришел. Нас тут 32 человека было». Его прервал крыс, распахнувший дверь. «Бойцы на выход!» — скомандовал он. Потом подошел и повесил мне на шею ленту с номерком. Я тотчас развернул его. Мне предстояло биться под номером 33. Друг за другом мы отправились на ринг, где выстроились кругом. Люди начали приближаться, не заходя за начерченный на полу красный то ли круг, то ли восьмиугольник. Казалось, что взгляды у них липкие, как пиявки. Приглушенный свет в зале погас. Грянула барабанная дробь, заглушив все звуки. Вспыхнули прожекторы на потолке. Направили свет на нас, бойцов. С непривычки я прикрыл глаза рукой. Наверное, что-то подобное испытывал гладиатор на арене. Неприятное ощущение. Барабанная дробь стихла так же внезапно, как началась, и к нам вышла фигуристая женщина со стеклянной штуковиной, похожей на маленькую шарманку, где угадывались номерки. Покрутив ручку, она поймала выпавшие номерки и громогласно провозгласила: «Номера 8 и 33». Сердце заколотилось. Вот так сразу? Бойцы начали расходиться. Со мной остался возрастной мужик с татуировками на пальцах, который вводил меня в курс дела. Осмотрел меня уже другим взглядом под шум аплодисментов, черкнул по горлу пальцем. Ну да. Зрители требуют зрелищ. А хрен вам, падальщики. Я остался стоять неподвижно. Выбежал коротконогий судья, скрестил руки на груди. Ага, судьи все-таки есть. Что ж, это радует. Значит, убивать друг друга здесь не позволят. Я вздрогнул, когда из-под земли с лязгом выдвинулись стальные прутья, огораживая поле боя. Прожекторы погасли. Остались лишь две яркие лампы. Пока мой противник обходил клетку, заигрывая с публикой, я перебирал лица, надеясь не встретить знакомые. Вот, кажется, мелькнул Достоевский с черноволосой женщиной под руку, растворился во мраке, затянутом табачным дымом. Какая-то безумно красивая девушка с шальными глазами в соболиной шубе, а рядом с ней еще две, с лицами презрительными и злыми. Противник повернулся ко мне. Битый жизнью мужчина с синяками под глазами. Такие появляются от недосыпа или из-за проблем со здоровьем. Он разорвет меня за возможность получить 10 тысяч, а я его нет. Наоборот, постараюсь контролировать силу и сделать так, чтобы он не сильно пострадал. Клетка захлопнулась. Что-то под потолком взорвалось, засверкало. Ведущий, в котором я узнал крыса, переодевшегося в сияющий пиджак, завопил. «Дамы и господа, первый бой нашего сегодняшнего вечера. Номер 8 против номера 33. Вы позволите начать поединок?» «Да», — откликнулись в зале. «Мясо! Убейте друг друга!» Исступленно заорал в микрофон крыс. Противник зарычал и, подрёв публики, побежал на меня. Я нанес один удар и скользнул в сторону. Мужик по инерции пронесся к прутьям, врезался и рухнул на пол. Я сложил руки на груди, ожидая, когда меня выпустят. Несколько секунд ошеломленной тишины и восторженный рев трибун, перекрываемый воплем крыса. «Да, номер 33 побеждает!»